Глава 33. Когда мы с Рисве все же решили разбавить наше уединение, изменения снаружи поразили меня. Деревья практически сбросили всю листву, накрыв сплошным буроватым ковром густую пожухшую траву. И днем стояла жуткая жара. Воздух был гораздо суше и жестче, чем прежде. Золотое светило показало себя в полной красе, сияя на выцвевшем почти до белизны местном небосклоне долгие часы, совершенно не прячась за облака, что весьма странно, учитывая, что, по данным наших ученых, облачно-паровая оболочка окружает планету постоянно, вне зависимости от времени года. Это подтверждало шокировавшее меня заявление Вали, что сокровенные земли Хротра находятся не только не здесь, но и не сейчас. Вот только до какой степени не сейчас? В далеком прошлом или в не менее отдаленном будущем? Вообще в иной временной и пространственной плоскости, в ином измерении? И еще тонкость. Все гости явились в положенный момент, а значит, все плоскости сокровенных земель были синхронизированы. Да уж, мои знакомые ученые с ума бы сошли, стараясь это постигнуть. Погода больше всего походила на засушливый сезон в земных тропиках. Все Хротра перешли на практически сумеречно-ночной образ жизни, покидая дома только к вечеру. Они собирались целыми семьями у озер и реки, полоскали белье, купались или вообще беззаботно веселились и наслаждались обществом друг друга. Мужчины сложили временные очаги прямо по берегам и пищу готовили тут же, словно всеобщий массовый отпуск с ежедневными пикниками, песнями и танцами у огня, с забавными историями о всевозможных существах этого мира для малышней и позже уже совсем незабавными для взрослых, повествовавшими о прошлом их цивилизации. Понятно, что легенды не всегда можно принимать за чистую монету, но здесь мне уже неоднократно пришлось убедиться в том, что самые невероятные вещи реальны. Чаще всего в качестве рассказчика выступала Валли, глубоким, завораживающим голосом описывавшая древние города с уходившими ввысь каменными домами, машины, делавшие за людей всю работу, огромные поля, снабжавшие всех едой. Мир очень похожий на тот, что я покинула. Несмотря на его внешнюю привлекательность и легкость существования, повествовала душа народа, мало кто там был счастлив. Все и вся в нем были пленниками. Люди, поддавшись добровольно или принудительно творцам всего этого благополучия, не обладали свободой воли. Они должны были следовать чужим правилам и закрывать глаза, когда творилась несправедливость. Исполнять роль послушных солдат, когда сильнейшие решали воевать с подобными себе соседями. А этого они желали постоянно, ибо злобные духи, наделявшие их мощью, отбирали разум и все чувства, кроме стремления подчинить все вокруг. У Валли выходило описать это потрясающе пронзительно и поэтично. Она рассказывала о неживых вещах, как об обладавших собственной душой. Плененной в то время была вода, у которой отобрали право течь так, как заведено природой, заключив ее в оковы, заставив служить лишь для смывания человеческой скверны. Слишком часто тогда она окрашивалась кровью, становясь мертвой жидкостью, а не основой жизни. В несвободе росли животные, предназначенные в пищу людям, растения на полях также были заключенными, ибо неправильно им укореняться и приносить урожай там, где велит чужая воля. Из-за этого вся пища в те времена была неживой. И такими же делала тех, кто ее поглощал. А выбора им никто не предоставлял. Выходит, если верить этим легендам, в те далекие времена цивилизация здесь развивалась подобно нашей. Разве что и тогда магию тут никто не отрицал. И главными носителями ее были именно мужчины, что обличало их огромной властью, но при этом и награждало дикой агрессией и жестокостью. Но однажды женщины взбунтовались, и в результате мир вернулся к первозданному виду и существованию в гармонии с природой. Собирательство, охота, общинный образ жизни, где все делятся со всеми и ни у кого нет желания иметь больше, чем нужно для сытой и спокойной жизни своей и своих близких. Никакого неравенства, излишеств, бессмысленной роскоши, превознесения себя над остальными, войн. Все таланты и способности в равной степени оценены и направлены на общее процветание. На Земле принято считать первобытно-общинный период примитивным, ибо тогда не было глобального понятия о личной собственности, денег и, как следствие, градации в обществе. Что люди стали цивилизованнее, сделав землю имуществом и начав возделывать ее, и перестав полагаться на удачу в добыче, взялись за разведение в неволе животных или пищи. Но так ли это? Решив не ждать милости от природы и брать от нее больше, чем она в состоянии дать нам добровольно и без ущерба для равновесия, разве не изнасиловали мы родную планету, не отравили ее, не стерли с ее лица сотни видов живых неповторимых творений, заняв их место под тех, что полезны исключительно нам? И что в итоге? Как апофеоз построения ковчега? Поиск нового мира, пригодного для жизни, еще не изуродовано нашим аграрно-индустриальным строем, а точнее, уже не изуродованного. Вместо того, чтобы опомниться и устремить все усилия на спасение собственного дома, мы полетели искать другой, который можно опять же изгадить и изломать под себя. Хротра живут просто, без всех благ цивилизации, потеря коих немыслима для большинства землян, но при этом счастливы и гармонично. А мы, с вечно ненасытной жаждой большего, алчными стремлениями и амбициями. Извращение самого понятия смысла существования. Земляне опасны здесь, не нужны, вредоносны. По крайней мере, те, кто не способен проникнуться дыханием этого мира, услышать его ритм и следовать ему. Появление таких, как Тюссан, это словно возвращение тех древних злых духов, о которых рассказывала Валли, их отвратительная и разрушительная реинкарнация. И это опять приводило меня к мысли, что местные слишком легкомысленно относятся к нашим предупреждениям. Софи. Рисве всегда замечал, когда я проваливалась в свои размышления. «Ты становишься такой печальной, когда слушаешь наши предания. Мне сразу хочется унести тебя прочь и попытаться заставить снова улыбнуться. Тебе не нужно пытаться». Стоило ему коснуться меня и мягко выдохнуть в шею, и я тут же расслабилась, не в силах скрыть радость. Достаточно появиться рядом, и я улыбаюсь. Никто не косился на нас из-за бесконечных обнимашек. Прилюдные проявления нежности были обыденностью для Хротра. Именно нежности и трепетной близости, когда люди не могут не дотрагиваться до любимых все время. Не было в этом ничего чрезмерного, вульгарного, а выпечено сексуального, призванного продемонстрировать раскрепощенность или властные права. Это всегда была теплая интимность между супругами, забота, терпение и бесконечное внимание, и даже любование по отношению к детям. Особая, прямо-таки исключительная атмосфера, в которой я отогревалась, ни секунды не чувствуя себя чужой. Я до сих пор так и не видела на этих посиделках Дока и Арни, сказала, принимая из рук Рисве чашку с теплым, терпко пахнущим напитком. Они все еще в пещерах? Да. Глоток, и к желудку потекло ласкающее изнутри тепло. Ух ты, это нечто. Значит ли это, что им повезло, ну ты понимаешь. Еще раз да. Мой Энксин с легкой хитринкой посмотрел, как я сделала глоток побольше, и глаза мои распахнулись от новой волны дикого жара, распространявшегося быстро по телу. «Здесь же есть алкоголь», — принюхалась я, катая сладкий, немного кусачий вкус на языке. «Мой супруг решил споить меня?» «Не совсем понимаю, о чем ты. Но особым образом приготовленный сок мукке разгоняет печаль и наполняет тело желаниями». Он издал звук, похожий на игривое мурлыканье, забавно пошевелил бровями и откровенно облизнулся, вызвав у меня взрыв смеха. Во имя Вселенной. Этот мужчина и так был концентрированным искушением, а флиртующий и заигрывающий он бесподобен, сногсшибателен. Как мне могло настолько повести? «Ты хочешь больше моих желаний?» Поддержала я его забавляющийся тон и, потянувшись, поцеловала в уголок рта. Точнее, попыталась, потому что реакция последовала незамедлительно. Рисве захватил мои губы в напористом, жадном поцелуе и через секунду, не разрывая контакта, уже поднял и понес прочь от костров. «Всегда хочу и буду хотеть больше, моя Софи». Пробормотал он по пути, срывая все новые поцелуи и находя непонятно как дорогу в темноте среди деревьев. «А так, как сегодня утром, тоже хочешь?» В моей голове было легко и пусто. А язык совсем развязался. Этим утром я впервые застала моего Энксина крепко спящим и посвятила его в таинство пробуждения от оральных ласк. И, естественно, чувственная мука, через которую он моими стараниями прошел на пути к финалу, оказалась зрелищем неописуемой красоты, Хотя и закончилось все очень быстро. И первая же фраза, едва Рисвей отдышался, было «Сделаешь так еще». Постигнув сейчас смысл заданного вопроса, мой Энксен все-таки споткнулся. Сбился с шага, задышал с посвистом и вдруг сорвался в стремительный бег, притиснув меня к себе до легкого дискомфорта. Ну что, это тоже можно считать ответом. Втянуться в размеренно неторопливый ритм жизни моего нового народа оказалось до удивительного несложно. Все время я была занята чем-то, по большей части, само собой, нашим с Рисвей взаимным изучением, физическим и душевным, элементарными, но приятными бытовыми хлопотами, наблюдением за окружающими, чьи взаимоотношения продолжали меня завораживать, наполнять спокойствием и чувством умиротворенности. Почему-то первой моей мыслью было, что мне станет не хватать работы, какого-то перманентного стремления к чему-то, что без этого я стану ощущать свое существование бесцельным и пустым. Но нет, по крайней мере, пока. Никакого внутреннего зуда и чувства вины не пришло. Всего происходящего вокруг было вполне достаточно, чтобы занимать мой разум постоянно. Конечно, я не перестала пытаться постигнуть механизм каждого встречаемого здесь чудесного взаимодействия людей и природы с привычной, чисто научной точки зрения. Но больше не чувствовала навязчивого стремления сделать это любой ценой, разобрать на составляющие, не считаясь с ущербом, просто потому, что всегда была уверена, достигнутая цель оправдывает любые средства. Некоторые вещи должны быть и функционировать вне зависимости от того, понимаешь ты это или же нет. Это и есть магия, она естественна для этого мира, пронизывает его насквозь. И неважно, насколько не готов это воспринимать мой разум, главное, что сердце приняло сразу. Тихие будни были прерваны спустя несколько дней экстренным событием. Мы как раз нежились с Рисвей в нашей ванне-листе огромных размеров. Вернее, я расслаблялась, а мой Энксен по обыкновению возился с моими волосами. Мыл их, нежно массируя кожу головы, расправлял пряди по воде, заставляя слегка колыхаться и распускаться веером, глядя так, будто, невзирая на эту ежедневную процедуру, все же был околдован видом и структурой. «Так удивительно, Софи!» Бормотал он, возясь, как ребенок с игрушкой. «Мои волосы хоть намокают, хоть нет, остаются неизменными. Твои же прямо волшебны, меняют цвет бесконечно, мокрые, чуть влажные, совершенно сухие, в тени, в прямых лучах кугейра, в отблесках костра, когда рассвет только пробирается в нашу спальню. Они все время разные, могу смотреть на них бесконечно, на тебя смотреть». Я все еще смущалась его таких слов и искреннего, восторженного любования тем, что считала всегда обычным, ничем не примечательным в себе. Если на кого из нас двоих и стоило смотреть бесконечно, то это на него. Иногда я ловила себя на том, что в груди становилось жутко тесно, и хотелось плакать без всякой причины, всего лишь от того, как он движется рядом, отбрасывая резким жестом поток гладких мерцающих волос. Смеется, открыто и беспечно, над какой-нибудь сказанной мной глупостью, плавает, рассекая мощным, безумно прекрасным телом поверхность озера, глубоко и спокойно дышит во сне. А еще накрывало невыносимым желанием каждый раз вцепиться в него, убеждаться раз за разом, что он реален, настоящий, мой, Рисве, брат мой. Голос Аговы, напоминающий рев раненого зверя, донесся до нас одновременно с дрожью всего Тирода под глухими ударами. Подпрыгнув от неожиданности, я обернулась к мужу, заметив, как он мгновенно помрачнел. «Что-то случилось», — сказал он, стремительно выбираясь из ванны. Я сразу же последовала за ним, натягивая на мокрое тело платье. «Брат мой!» — закричал Агова еще громче, и у меня внутри похолодело от паники в его голосе. «Я иду, брат мой!» — крикнул Рисовой в ответ, и, прыгая на одной ноге и натягивая на ходу штаны, направился к выходу. Естественно, я тут же прицепилась следом. Агова обнаружился стоящим под нашим Тиродом, прижавшись спиной к одному из столбов и монотонно бьющимся об него затылком, что и производило те самые ритмичные звуки, сотрясавшие весь дом. Выглядел он бледным, несмотря на бронзовую кожу, измученным, запавшими щеками и безумными, широко раскрытыми глазами. «Что случилось?» – встревоженно спросил Рисве, мягко, но настойчиво отстраняя брата от столба. «Моя Сиох, наш ребенок, ему пора появиться!» Сбивчиво и потерянно пробормотал мужчина. «Ты дождался, брат!» Стиснул мой Энксен близнеца в медвежьих объятиях, но тот внезапно оттолкнул его. «Она кричит, Рисвей, так кричит, что я слепну от боли, и мой зверь рвется наружу. Валя прогнала меня, велела держаться подальше. Но я почти не владею собой, и я причина такой мухи моей сиох. Боль во время родов – это нормально. Скоро все закончится, и для вас двоих настанет время чистой радости. Попыталась вмешаться я, но, похоже, Агова был абсолютно не в состоянии меня слышать. Издалека действительно донесся отзвук женского крика. И, услышав его, брат моего Энксена вцепился в плечо Ресве так, что пальцы побелели. Я затрясся всем телом, меняясь в лице. «Я сейчас опасен, брат», – прорычал он сильно просевшим, огрубевшим голосом, и слова были едва различимы. «Помоги мне». Мой муж обхватил практически повисшего на нем содрогающегося и порыкивающего Агову поперек широкой груди и нервно посмотрел на меня. «Мне нужно вывести его ненадолго прочь с сокровенной земли, Софи», – быстро сказал он, будто извиняясь. «Но я обещаю, что постараюсь к ночи. Иди, иди, ни о чем не думай». Оборвала его я. «Позаботься о брате. Ничего со мной не случится». Проводив их взглядом, я направилась туда, где сейчас на свет собирался появиться... мой племянник или племянница. Я не была уверена, что мне будут рады в доме роженицы. Все же официально сиох как супруга брата, ее Энксена, я пока не представлена. Нам с Ресве как-то было не до личных визитов, а в общественных местах с Аговой и его возлюбленной не случилось столкнуться. Понятное дело, что в последние дни перед родами им не до массовых сборищ и гуляний. К тому же я не знала, существуют ли какие-то особые обычаи и правила для появления в жилище, где происходит столь серьезное действо и вот-вот должен появиться новорожденный. Насколько мне известно, на земле они были, особенно в некоторых этнических группах, придерживающихся старых устоев. Пусть даже иногда и в угоду множеству приезжающих поглазеть на это туристов. Однако я все равно пошла на специфические звуки. Скажут уйти? Уйду. На бревенчатом помосте перед входом в Тирот Аговы уже сидело в разных позах около десятка женщин разных возрастов. В отличие от нашего с Ресве, дом его брата был прямо-таки произведением искусства. Там, где у нас были простые полотнища из холста, их место занимали настоящие гобелены, покрытые великолепной многоцветной вышивкой с растительными мотивами, как повсюду здесь. Очевидно, украшение дома – это еще одна особенность, которую привносит в быт мужчина его супруга. Интересно, мой глыбушка чувствует себя обделенным из-за того, что я не имею никакого понятия о рукоделии. Ох, и жена ему досталась. В местной кухне пока бесполезно почти. Вышивать и ткать не умею. Элементарные вещи нужно объяснять на каждом шагу практически. Решительно тряхнув головой, я прогнала эти противные мыслишки прочь. Всему научусь. Уж учиться я люблю и умею. А у Ресве хватит терпения этого дождаться или приспособиться жить, с какой есть. Отныне я собираюсь полярно поменяться и верить в хорошее до тех пор, пока не получу реального подтверждения обратному. Никто не остановил меня, когда, откинув полог у входа, я проскользнула внутрь, хотя взгляды у женщин и были напряженными, а лица выражали озабоченность. Раздался новый мучительный громкий стон, на который отозвалось внутри меня что-то, прежде незнакомое, подобием фантомной боли. А потом заговорили тихо, будто успокаивая и увещевая, а, возможно, это были молитвы. Пахло какими-то экзотическими благовониями, но сквозь них все же пробивался тревожащий тяжелый запах. Сиох лежала на кровати, обнаженная, красная, потная, и, как мне почудилось, совершенно обессиленная. Вали и еще одна немолодая дама хлопотали вокруг нее, обтирая, ласково упрашивая потерпеть и постараться еще немного. Когда я вошла, душа народа бросила на меня лишь один короткий взгляд, кивнув и одобряя присутствие. Но я прочла в ее глазах беспокойство и неуверенность. А вот вторая женщина уставилась совсем недружелюбно. «Зачем ей здесь быть?» Нахмурившись, спросила она. «Только мешать отвлекать духов». «Софи?» «Теперь часть нашего народа, и сестра Сиох ее присутствие на пользу», — ответила Валя мягко, но уверенно. «Возьми ее за руку, Софи». Я послушалась, и пусть и чувствовала себя немного неловко, пробормотала приветствие и что-то одобряющее. Затем приблизилась к кровати и осторожно коснулась кисти роженицы. Она вздрогнула, взглянув так, словно только что заметила мое присутствие. И вдруг вцепилась в запястье с такой силой, что я удивилась, как не переломила мне кость. И тут же, пригнув голову, к набухшей от молока груди закричала и закаменела от натуги, пытаясь снова вытолкнуть из себя ребенка. У меня в голове как щелкнул странный переключатель. неожиданно меняя восприятие происходящего, и настигший на подходе приступ призрачной, сочувствующей боли стал реальной мукой. Я, сдерживая рвущийся стон, сжала ее тонкую руку в ответ, точно так же напрягаясь, будто мои усилия способны были помочь ей справиться. Схватка миновала. Но состояние поразительной связи не исчезло, и процесс полностью поглотил меня. Острые запахи курящихся трав, крови, пота, распевное молитвенное бормотание помощниц, стоны сиох перетащили мое сознание в некое иное пространство, заставляя ощущать то, чему разум не мог дать определение. Новый крик, неимоверные усилия, волна страдания, разрывающего изнутри, потом еще раз и еще, и как озарение, мгновенное понимание. Что-то идет не так, и все плохо. Слишком много крови. Бесплодных, истощающих усилий, утекающее сквозь пальцы время и истончение самой сущности страдающей рядом женщины. Хотя Сиох держалась за меня, что из сил, а я вцепилась в нее в ответ, она как будто утекала из моего захвата, постепенно слабела и уходила. «Мы должны позвать дока Питерса!» Почти выкрикнула я, и, прижав к щеке тыльную сторону ладони, еще недавно абсолютно незнакомой женщины, поцеловала ее костяшки, ободряя. «Он поможет, должен помочь. Никто не приведет сюда постороннего мужчину, а тем более чужака», взъявилась пожилая дама, имени которой я не знала. «Сделать такое, окончательно разгневать духов, что и так не благоловят к Сиох и ее потомству. Он не просто мужчина, а в этой ситуации совсем не мужчина, он доктор, лекарь, способный оказать настоящую помощь», возразила я осторожно, но решительно освобождаясь от хватки измученной Сиох и направляясь к выходу. «Разве вы не видите, что она теряет силы и истекает кровью? Угробить ее хотите? Зачатием, рождением и смертью распоряжаются духи, и в наших силах лишь просить их благословения, но не вмешиваться, нарушая ход предначерченной ими судьбы». Не собиралась униматься упрямая тетка, не обращая внимания на то, что бедную страдалицу опять затрясло. «Ну так и просите их как можно усерднее, а я пойду за помощью». Огрызнулась я. «Я не позволю, никто не позволит. Душа народа, скажи свое слово». «Вали, при всем моем искреннем уважении к вашим устоям и обычаям, которые я готова чтить и уважать, данная ситуация требует отступления от них и стороннего вмешательства. Посмотрела я прямо на нее, демонстрируя готовность действовать, невзирая на их мнение. С последствиями разберусь позже». «Это может плохо отразиться на будущей судьбе ребенка», покачала головой она, впрочем, не слишком уверенно. «Единственный мужчина, кому допустимо вмешиваться в это таинство, лишь тот, от чьего семени был зачат младенец». «Вот именно!» Подключилась упертая баба. И я ее уже в полную силу возненавидела в этот момент. «Уходя отсюда, и пусть все идет своим чередом». Я никогда прежде не была по-настоящему злобной или агрессивной, но сейчас почувствовала прилив натуральной дикости в себе. И, схватив женщину за плечи с неожиданной и для самой себя силой, отпихнула ближе к Вале и гневно зашептала в лица им обеим. «Мужчина, от которого это дитя было зачато, часть вашего духа-оградителя. А теперь быстро представьте, каким станет будущее вашего народа, если из упрямства и боязни того, чего может и не быть, вы позволите погибнуть и его анаат, и нерожденному ребенку, тогда как существует реальный шанс на благополучный исход для всех. Я видела Агову только что. Он на грани безумия даже от понимания, через какие страдания проходит его возлюбленная. А что с ним станет от ее потери?» Не став дожидаться ответа, я выскочила из Тирода и со всех ног побежала к пещерам. Отыскав Джеремаю, спящим в ворохе покрывал, благо что одного, я растолкала его и быстро объяснила суть назревающей катастрофы. Док хоть и выглядел поначалу немного обалдевшим и бормотал что-то об отсутствии нужных инструментов и аппаратуры, моментально сосредоточился и пошел со мной. Выражение лиц женщин на помосте нужно было запечатлеть для истории, когда я протащила мимо них Питерса. С его появлением фанатичная поклонница решения проблем исключительно молитвами умчалась из спальни, оставив нас в покое. И на том спасибо. Дальнейшее действо мало мне запомнилось, потому что я снова заняла свое место рядом с Сиох, уже практически совершенно осмысленно вернувшись к полностью реально ощущавшемуся процессу вливания в нее собственных сил и вытягиванию части боли. Запомнилась лишь удивительная слаженность действий Вали и Джеремая. Он отдавал указания или требовал что-то. Она тут же делала, что необходимо. Словно они уже 100 лет были сплоченной командой. Показалось, все закончилось гораздо быстрее, чем я ожидала. появлением окровавленного крошечного существа на руках у Дока. К ужасу, нашему общему сёх ужасу, ребенок не подавал никаких признаков жизни. Но Питерс среагировал быстро, несуетливо и поразительно профессионально. И спустя бесконечно длившуюся минуту в комнате раздались звуки, сначала похожие на влажное кваканье и хрип, а потом и полноценный крик младенца, возвестившего о приходе в этот удивительный мир. Услышав его, бедная Сиох всхлипнула облегченно и отключилась. Я и сама была готова сделать то же самое, подумав, что на постижение всех подробностей очередного волшебства, случившегося со мной, у меня еще будет время.